Программа «Опережая время». Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», у микрофона Алексей Дыховичный, и у нас в гостях Виктор Демин, президент Союза директоров СУЗов, средних специальных учебных заведений. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Добрый день. Говорим мы об образовании, о системе профессиональной подготовки рабочих, правильно так вот сказать? Ну, хорошо. Система профессионального образования в России, она четырехуровневая. Начальное, среднее, высшее и послевузовское образование. Я представляю среднее профессиональное образование. Это около 3000 учебных заведений, более 2,5 миллионов студентов, причем из 2700 техникумов и колледжей, которые готовят и высококвалифицированных рабочих, и специалистов среднего звена, 10% учебных заведений – это не государственный сектор. Ну, достаточно система востребованная в обществе. К нам поступают на обучение в учреждении среднего профобразования выпускники 9-го, 11-го класса, причем последний составляет порядка 40% от общего приема. Поступает к нам в учебное заведение около 500 000 молодых людей. Но можно говорить о том, что СУЗы готовят рабочих, или это неправильно? СУЗы готовят в том числе рабочих, потому чтобы подготовить специалиста со средним профессиональным образованием, а подготовка ведется почти по 250 специальностей для различных секторов и отраслей экономики, и сервис, и культура, и физкультура, и реальный сектор экономики. Это промышленность, это строительство, это транспорт и ряд других отраслей. Поэтому в производственной сфере, конечно, чтобы подготовить специалиста со средним профессиональным образованием, нужно подготовить в том числе и дать студенту, а у нас студенты, а не учащиеся, и навыки по программам рабочих профессий. Но, значит, вот утверждение, что СУЗы готовят рабочих, это такое неправильное клише. Я бы сказал, что реализуется программа подготовки рабочих, причем тоже нескольких уровнях: рабочих низкой квалификации, рабочих высокой квалификации. А сейчас уже по постановлению правительства, которое принято в этом году, предполагается уже порядке эксперимента готовить технологических специалистов в области реального сектора экономики, квалификации технологического бакалавриата. Сейчас все говорят о том, что все хотят получить высшее образование, а вы при этом утверждаете, что у вас, в общем, много абитуриентов, люди поступают, и с этим проблем нет. Ну, я бы хотел сказать, привести три цифры. Скажем так, на 10 тысяч населения более 400 – это студенты вузов. На 10 тысяч населения более 160 студентов – это студенты СУЗов. И на 10 тысяч населения 68 учащихся начального профессионального образования. Уже вот эти три цифры говорят о некой деформации в структуре подготовки кадров, подготовки специалистов. Хотя, если мы возьмем реальный сектор экономики, он с точностью наоборот воспроизводит потребность, которой нуждается любой технологический процесс. В большей степени нужны рабочие разные квалификации, специалисты со средним и с высшим образованием. Поэтому на сегодня принимаются государством меры по урегулированию этой структуры с тем, чтобы она вполне отвечала тем потребностям, которые сегодня диктует рынок труда. Очень прагматично выстраиваются задачи и цели системы профессионального образования и по уровням, и по квалификации. Мы признаем, что объемы структуры и профили подготовки деформированы, и они требуют серьезных изменений. На одного генерала хотя бы пару солдат нужно, да? Ну, можно, да, если к этой терминологии прибегнуть. Как планируется реформирование и выправление этой деформации? За счет чего? Ну, очень хороший вопрос, поскольку как бы модернизация, реформа, ну, я бы сказал, сказал, что мы несколько устали от этих терминов. Идет плановая, нормальная работа, ориентированная прежде всего на рынок труда. Это, наверное, ключевое понятие, приоритеты, которым сегодня насыщена жизнь любого профессионального учебного заведения всех уровней. Чем полнее мы будем отвечать на потребности рынка труда, чем профессиональные компетенции наших выпускников будут соответствовать этим потребностям, тем успешнее будут учебные заведения, будь то училище начального профобразования, либо техникумы, колледжи, либо учреждения высшего профессионального образования. Поэтому сегодня на первое место в качестве приоритета всех изменений выходит социальное партнерство, взаимодействие с работодателем по структуре, по содержанию подготовки прежде всего. Целевая контрактная подготовка сегодня все более входит в практику работы, вот прежде всего нашего уровня образования. Участие работодателя не только в определении содержания подготовки, но и в развитии учебно-материальной базы, и в этом плане очень серьезная коррекция произошла 3 года назад, когда было принято государством решение включить учреждение начального и среднего профобразования в приоритетный проект, национальный проект образования, где на паритетных началах государства, работодателей и самих учебных заведений поставлена задача подготовить нового качества специалиста, даже если хотите с опережением, то есть тех высококвалифицированных рабочих и специалистов, которых будет нуждаться реальное производство, сфера услуг, скажем, несколько вперед. И в этой связи очень многие меняются направления деятельности учебного заведения, и технологии обучения, я уже говорил, и содержание обучения, и сам статус молодого специалиста, вне всякого сомнения, в итоге должен поменяться. Ведь мы, закончившие учебное заведение 20-30 лет назад, даже 10 лет назад, еще находились в плену такой формулировки по окончанию, когда с дипломом приходит молодой специалист, ему говорят о том, что вот теперь мы тебя будем готовить или формировать из тебя специалист. Вот это неоправданная трата денег на те 4-5 лет обучения. И для того, чтобы не просто экономически быть прагматичным, а для того, чтобы дать возможность молодому человеку буквально с первого курса овладеть теми компетенциями, которые затем будут не утрачены, а получив диплом, он с первого дня мог бы приступить к реализации их непосредственно в работе. И в этой связи, конечно, возрастает роль работодателей, организация практического обучения на рабочих местах. И я бы сказал, что в отличие, скажем, от высшей школы, не проводя никаких противоречий и аналогий, хочу отметить, что до 60% по отдельным специальностям обучение проводится непосредственно на рабочем месте. По поводу того, что обычно говорит работодатель, когда к нему приходит молодой специалист, забудь все то, чему тебя учили в институте, а вот теперь ты, наверное, начнешь учиться по-настоящему. Я вот эту вот фразу в предыдущих программах этого цикла, опережая время, приводил дважды. Честное слово, я не знал, что вы, придя к нам в эфир, скажете эту фразу. Вы видите какие-то результаты на данный момент? Что я понимаю под словом «результат»? То, что абитуриент охотнее пошел в СУЗ. Вот это результат, потому что, чтобы исправить это, вот эту вот диспропорцию, о которой вы сказали, есть два пути. Можно закрыть половину вузов, и тогда вроде СУЗов. Как... СУЗов. Нет, вузов, и тогда выровняться. Понятно. Или же вот действовать каким-то таким более сложным путем, но, может быть, более правильным. Вы понимаете, вот иногда формула, что рынок отрегулирует все, с одной стороны, правомерно, но с другой стороны, в условиях, когда формируются новые производственные отношения, когда формируется новая экономика, когда происходит ее диверсификация, то необходимо государственное регулирование и создание условий и предпосылок для того, чтобы полнее профили, объемы подготовки соответствовали потребностям рынка труда. И вот здесь я бы хотел отметить два очень важных обстоятельства на понимание. Первое. Сложилось ошибочное мнение, что среднее профобразование – это тот социальный лифт, куда идут не поступившие в ВУЗ или не совсем из благополучных семей. Но хотел бы привести только одну цифру в противовес. Сегодня конкурс по отдельным специальностям, а их 250, составляет до 3 человек на место, а в среднем по системе от 1,5 до 3. Это говорит об общественном спросе на обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Во-вторых, сегодня, наверное, самый главный критерий и забота в связи с этим любого учебного заведения – это потерять доверие работодателя. Если вдруг как ситуация сложится так, что учебное заведение по количеству, по качеству выпускников окажется невостребованным. И вот востребованность выпускника – это сегодня самый главный стимул для того, чтобы шел поиск в повышении эффективности и качества подготовки кадров. Я из вашего ответа понял, что вы видите некоторые изменения – в лучшую сторону, но пока что еще они не столь глобальны, как хотелось бы. У нас просто времени совсем не осталось. Я правильно понял ваш ответ? Я бы сказал так, что сегодня предпосылки есть, и более того, поскольку процесс этот сложный, требует, конечно, принятия таких экономических, организационных, педагогических, иных решений. Спасибо вам. Виктор Демин, президент Союза директоров СУЗов средних специальных учебных заведений, был у нас в гостях. Виктор Михайлович, еще раз спасибо. Всего доброго. Это была программа «Опережая время», подготовленная совместно с РИА Новости.